Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня дал нам возможность, чтобы не просто прийти в этот дом молитвы и посмотреть на лицо друг друга. Это тоже иногда доставляет нам радость, но особую радость нам доставляет то, что мы сегодня будем слушать Слово Господне. Если на сегодняшний день, может, кому-то это не является очень важным и очень драгоценным и ценным, то Священное Писание говорит, что будет время, когда Слово Господне отнимется от земли. И Священное Писание говорит, будут красивые юноши и девы ходить от моря до моря, скитаться от востока к западу, будут искать Слово Господне и не найдут его. Я в прошлый раз повторил такую мысль, что, или может где-то было в другом месте, я не всегда помню, что мы иногда только тогда начинаем ценить что-то, когда его теряем. Здоровье свое собственное, что-то из того, что нам принадлежит. Это могут быть наши родные, близкие. Иногда это просто люди, с которыми мы рядом жили, и не считали, что мы имеем какое-то преимущество. И когда их не станет, тогда мы начинаем ценить, что мы что-то потеряли. И думаю, что люди этого мира, чего они больше всего не любят, и считают ненужным, это слушать Слово Господне. Брат, оно уже устарело. Читать Библию – это удел старушек, это удел необразованных людей. Но Священное Писание говорит, когда это Слово Господне отнимется, будет такое время, то они поймут, что то, что они имеют, не дает им свободы, не вводит их из тупиков. Они пойдут искать Слово Господне, и Священное Писание говорит, не найдут его. Они не просто будут искать, будут скитаться. Знаете, люди скитаются тогда, когда им негде жить, когда ничего ценного нет, они идут искать чего-то. И они готовы скитаться, готовы терпеть лишения, готовы переносить трудности, лишь бы найти что-то. И этим что-то будет Слово Господне. И люди его не найдут, потому что оно отнимется. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня подорожили этим Словом Господним, которое мы имеем сегодня. И этой возможностью сегодня слушать Слово Господне. Я хочу сказать, что это время очень близко, хотя мы не можем точно сказать, через какое время такая трудность такая придет, но мы недавно, когда приезжали шведы, они, наверное, были в гостях здесь. И мы с Сергеем Дитмаровичем там немножко имели встречу с ними. Ну и я кое-что знаю из прессы. И обращая на то внимание, я им задал вопрос конкретный, как у вас идут дела, и коснулся положения христианства. Я имею в виду европейское сообщество. Вот то, о чем я не раз говорил. И они должны были с грустью и с сожалением констатировать, что даже многие христианские деноминации, они Библию ставят в сторону. И кто-то из лютеранских священников, архиепископ, выступая, заявил, что Библия устарела, что ее, так сказать, только необразованные люди читают, которые отстали от жизни. И чем, конечно, он расстроил своих многих прихожан, которые держатся Библии. А смысл в чем заключается? Что Библия просто выталкивает это сообщество из своей жизни. И насколько я знаю, из их подтверждения, и раньше я знал из прессы, что сегодня европейское сообщество запретило проповедовать, что спасение только во Христе. Можете говорить, что во Христе, но не говорите, что только во Христе. То есть и буддисты, и кришнаиты, и мусульмане все не будут иметь спасения, если будут следовать своим учениям. Запретили категорически читать из Библии те места, которые говорят о том, что лесбиянство и гомосексуализм или мужеложство грех. И, насколько я знаю, есть таких точные данные, что некоторых священников привлекают к ответственности, если они это читают и если они не сочитывают этих людей. Так что я просто хочу сказать, несмотря на наши трудности сегодняшние, мы еще такого времени не переживаем. Пусть даже будут гонения, пусть будут трудности, пусть будут проблемы, пусть даже будут вообще запрещать читать Библию. Но нас пока еще никто не заставлял говорить, что не говорите, что только во Христе. Мы проповедуем, мы христиане, и мы не просто говорим, мы твердо уверены, мы знаем, что вне Христа и вне крови Христа нет спасения, за что мы сегодня благодарны Богу. И сегодня можем читать Библию, и никто нас не заставляет что-то выбрасывать, если только мы сами этого не делаем в силу своих, так сказать, деноминационных принадлежностей. Потому что да, сегодня есть деноминации, которые что-то выбрасывают. Это уже другой вопрос. Поэтому я думаю, что Бог дал нам еще приятное и благословенное время, когда мы свободно можем изучать Слово Господне, за что слава Богу и благодарение за это время, которое Бог дал нам. И, конечно, я сегодня буду продолжать ту же самую тему о надежде. Если вы, конечно, не устали каждый вечер говорить о надежде. Но, с другой стороны, это весьма обширная тема. И я думаю, что ничто из того, что было здесь сказано, в будущее время не пройдет просто так. Кто-то когда-то будет иметь основание и фундамент и будет знать, на что опереться. Потому что Священное Писание говорит, я еще раз повторю ту центральную мысль, мысль истинную, без которой мы не можем дальше следовать, вникая в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, потому что, я уже себя добавляю, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Почему? Потому что в этой Библии, в этой истине Божьей есть ответы на все вопросы нашей жизни, которые возникали, возникают и будут возникать. И я уверен на все 100%, что для многих из нас появляются проблемы, непонятные вопросы. Мы не знаем, как поступить. И причина одна – мы не глубоко знаем Священное Писание. Если бы мы его знали так, как должно, то все жизненные ситуации, они уже просмотрены Священным Писанием, и где-то на какой-то страничке есть событие, есть какое-то наставление от Господа, которое помогает нам решать наши вопросы. Но как мы не всегда глубоко знаем Писание, мы часто становимся в тупик. Я это говорю не только о вас и о себе. Потому что я нисколько не сомневаюсь, что в этой Библии заложена вся полнота знания, которая нужна для нас. И если что-то здесь не заложено, или в нашей жизни мы не встретимся с данной ситуацией, тогда она пред нами и не предстанет. Но если даже мы что-то не знаем, но мы могли знать, но в силу нашего, так сказать, отсутствие ревности определенной, в силу нашей халатности, мы где-то что-то пропустили, где-то не почитали Священное Писание, где-то не пришли на разбор, где-то не пришли в собрание. А там это говорилось, что нам надо. То же никакого оправдания нам не будет, что мы не знали. Я помню одну сестру, я уже даже забыл, кто она, еще я ее не вспомнил, это было очень давно. Когда у нее спросили, а почему ты на разборы не хочешь? Говорит, больше знаешь, больше спрос. Поэтому она сделала правильный в кавычках вывод. Меньше буду знать, меньше спрос будет. Но так Бога не обманешь. Он знает, что я мог знать и что я не мог знать. Если вчера об этом кто-то говорил, а я почему-то не был, почему-то причин не было у меня, но я не был. Значит, это не оправдание, что не знал. И в последнее время Бог настолько много говорит нам, и довольно глубоко освещает вопросы, что, наверное, все-таки насущные вопросы, насущные проблемы, которые надо решить через Писание, а Бог давал нам эти ответы. Если мы захотели их принять, если мы захотели их услышать, если мы захотели ими воспользоваться. Иногда, знаете, что невыгодно знать и невыгодно пользоваться Писанием, потому что говорит против нас. Мы просто-напросто игнорируем его. Я не один раз говорил проповедь на тему из пятой главы Екклесиаста. Там одна такая интересная тема есть. Ну, затрагивал вопрос, как мы должны обещания давать. Знаете, Библия говорит, не клянись, не обещай. Помните? Говори, что если Господу угодно будет, и живы будем, то сделаем то и другое. И я вижу, как это не нравится никому. А не, я так не согласен. Ты скажи точно. Вот оно неприемлемо. Хотя Библия прямым текстом говорит, как мы должны обещать. Если Господу угодно будет, и живы будем, то сделаем. Это не устраивает. Как правило, говорят, они. Меня это такое обещание не устраивает. Ты скажи точно, сделаешь или нет, будешь или нет, отдашь или нет, придешь или нет. Я только один вопрос взял, который нас касается. А ведь таких много, когда нас просто не устраивает то, что Библия говорит. Она говорит именно так, как это должно быть. Чтобы своими обещаниями и так далее, не навлекать на себя греха сознательно. И поэтому пусть Господь нам поможет сегодня иметь открытые уши, иметь глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, сердце, чтобы разуметь, чтобы это слово Господне о надежде, оно легло на наши сердца. В прошлый раз мы говорили о том, я только самую последнюю тему затрону, есть надежда на определенное время. Вы помните, мы говорили об этом. Если упустил время, то уже поздно бывает. Мы затрагивали вопрос, помните, я говорил про Илия, когда он не обуздывал своих сыновей, а потом уже Бог делал решение погубить их, и было уже поздно что-то делать. Уже было поздно. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы некоторые вещи понимали, и понимали и то, что для некоторых вещей и событий нашей жизни есть определенное время, которое мы можем упустить или пропустить, и которое больше не вернется. Следующая моя тема будет, я уже, наверное, буду чуть-чуть немножко более быстро проходить по этим пунктам, хотя буду на них останавливаться, чтобы они как-то достигли сердца нашего. И следующий текст, который я буду читать, это книга пророка Иеремии, 17 глава, 17 стих. Он говорит так, «Не будь страшен для меня, ты, надежда моя в день бедствия. Ты моя надежда в день бедствия». Вы знаете, что есть люди, которые в трудных ситуациях очень теряются и становятся как корабли, которые носятся волнами. Вот когда все так вот нормально, у них и надежда есть, у них вера есть, у них есть надежда. Когда они просят и получают, эта надежда растет. Но когда приходят времена бедствия, и притом очень сильные и тяжелые бедствия приходится переносить, то просто-напросто у них не хватает веры, чтобы надеяться на Господа. Бедствие может приходить по разным причинам. Есть стихийные бедствия, вы знаете. Это бедствие от землетрясений, от различных катаклизмов природных, от того, что мы называем стихийными бедствиями или стихийными, которые с природой связаны. И вы знаете, что и в это время нужно иметь надежду и упование на Господа. Но если мы не будем знать, что Господь управляет всем, и ничего не случается без воли Его, то нам будет очень трудно на него надеяться. Я уже несколько раз говорил, может, сегодня немножко повторюсь, конечно, как надеяться. Вы помните, наверное, лет 15 назад, когда где-то над Хабаровском, Южно-Сахалинском очень сильный тайфун проходил, или буран какой-то, я уже не помню, как тогда называли. И хватало гусеничные трактора и за несколько километров перебрасывало. Вы знаете, наверное, в такое время, когда попадаешь в такую ситуацию, то если ты не знаешь, что Господь контролирует все, то трудно надеяться, что тебя не бросит. И, наверное, поэтому Господь очень часто давал нам видеть что-то, давал нам что-то переживать, что нас касалось, и мы оставались живы и невредимы. И помните, я в свое время рассказывал, говорю: Господи, ты надежда моя в день бедствия. Говорит: не будь страшен для меня. Мы все прекрасно понимаем, идет бедствие, и как верующие мы знаем, что просто так ничего не бывает. И как все-таки бывает трудно и страшно, а вдруг и меня это коснется? Потому что, ну я же тоже человек, идет буря, идет какое-то сильное какое-то потрясение. Люди переживают. И в это время надо иметь уверенность в том, что Господь хранит нас, что Господь оберегает. И Он сказал, что и волос с головы вашей не упадет без моей воли. И, наверное, вы это видели не один раз в своей жизни. Я тоже это переживал. И особенно, вы знаете, это было очень ярко выражено, когда-то был взрыв, когда-то Чернобыльская катастрофа была, когда все было заражено. И нам тоже было страшно, наверное, жить, правда? Страшно по грибы ходить, страшно их кушать. И после Бог, когда мы на Него надеялись, Он показывал, что это нас не касается. И, наверное, сотни из вас, когда где-то были и проверялись, были рядом с вами верующие и были неверующие. У верующих нормальный фон, у неверующих зашкаливает. И в нашем городе такое было. Когда кто-то из наших сестер, сегодня их здесь никого нет. Когда в Барановичах живут, я их очень хорошо знаю, сегодня не называю имен. Когда сестры принес сосед, который живет через забор, прибор японский, радиацию замерять. Говорит: на померы, и сколько у тебя? Она сначала не хотела, говорит: зачем мне это надо, я ее не мерила. Но я как от себя говорю, я не знаю, не помню, что она там говорила. Но он все равно, ну наш помер, ну это же интересно все-таки. А он у нее дома, а разделены они забором одним. Они живут с одной стороны, а эти здесь. Он включает прибор, а он ничего не показывает. Вот. Но это же хороший прибор, он не мог сломаться. Выходит на улицу, не показывает. Пошел в гараж, ничего не показывает. Зашел на свою сторону через забор, зашкаливает. Пришел сюда, тут не работает. Через свой забор зашкаливает. Говорит: ты надежда моя в день бедствия. Поэтому, естественно, наверное, эта радиация и на нас действует в некоторой мере. Но все-таки не в той мере, чтобы нас погубить раньше времени. Да, мы ощущаем, иначе мы не могли бы понять, что другие ощущают. Может, у кого-то какие-то изменения есть. Но мы сегодня знаем одно. Господь себе сказал так: ему покорились ангелы, власти и силы. И сила радиации тоже. И атомная сила тоже. И сила огня тоже. И сила воды тоже. Ему покорились ангелы, власти и силы. Это тоже мы когда-то читали, немножко рассуждали на эту тему. И поэтому надежда на Господа в день бедствия. Это очень важно, иметь на Него надежду. Но вы знаете что? Я немножко поставлю разницу между бедствиями. Одни бедствия, они приходят и охватывает всех. Но есть бедствия, которые на нас приходят, и они связаны с нашим поведением. Это несут идти в нашу жизнь. Какая-то приходит болезнь, или какие-то переживания, какие-то трудности и проблемы. То мы очень часто склонны думать, что это Бог судится с нами. Но довольно часто это никакой не суд, это просто мы пожинаем то, что сеяли. На основании закона Господня, что посеешь, то и пожнешь. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Это не суд, это просто заработная плата. Это то, что ты заработал своей жизнью. И я напомню еще один текст Писания, книга Притчей. Здесь немножко одна сторона оттенена и подчеркнута. 24 глава, 10 стих. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Вот одна из причин, почему часто Бог допускает к нам в нашей жизни дни бедствия. Если мы себя почувствовали очень сильными, если почувствовали себя очень надежно где-то обосновавшимися, если нам кажется, что сегодня уже и Бог не нужен, значит, очень часто так Бог отступает на задний план, как-то так вот незаметно. Мы на этом не фиксируем своего внимания. Но однажды мы обнаруживаем, что мы уже не так молимся, не так надеемся, по одной простой причине, что все хорошо, и надо таких усилий, так сказать, духовных усилий, я назову так, вот ту мысль, которую хочу выразить. Просто пошел, сделал, получил, купил, и все нормально. И вот тогда, чтобы нас поставить на место, Бог допускает трудности и проблемы. И мы тогда должны помнить, что если ты в день бедствия оказался слабым, то дело не в этом сильном бедствии. Дело не в каких-то проблемах, которые с кем-то связаны. Дело в себе самом. Бедна сила твоя. С одной стороны, от этого могут опускаться руки. С одной стороны, мы терпим дискомфорт какой-то внутри себя. Нам не очень-то приятно. Но с другой стороны, мы понимаем, что мы слабые, и опять начинаем обращаться к Богу, который тут же отвечает, за что слава Ему и благодарение. Вы помните, Павел говорил однажды, эту истину подчеркнул, что я, говорит, готов хвалиться моими немощами. Для чего? Чтобы обитала во мне сила Христова. Никогда. Если я чувствую себя сильным, никогда Божья сила не будет действовать. Но если я понимаю себя слабым, и не просто говорю, но я это переживаю внутренним человеком, тогда я отдаю все в руки Господни, и начинает действовать сила Божия. Бог говорил неоднократно, и я своей славы никому не отдам. И вы помните много случаев, особенно с Гедеоном. Вы помните, сколько он раз водил, значит, Гедеона, испытывал и людей, пересчитывал все. Сколько людей? Говорит, столько, сколько? О, скажем, много. Много. Если я пойду с вами, вы одержите победу, то вы не скажете, что это я делал. Сказали, нас много было, мы очень сильны, мы были дружны, мы победили. Теперь давай вот так и так. А теперь их к реке поведи. Значит, поглядел, там где-то 300 человек, а там целая армия. Вот, вот возьми этих маленьких. Вот с меня хватит. И когда вы одержите победу, то вам и в голову не придет, что это вы сделали сами. Вы воздадите славу Богу. И вы не будете грешниками. Вы не присвоите мою славу себе. Если вас будет много, я пойду с вами, вы одержите победу Богу, без разницы, много или мало, то вы же тогда сами себе воздадите славу. Поэтому Бог всегда так делает. И очень часто допускает очень трудные обстоятельства, чтоб мы в них видели руку Божию. И Бог так делает, и хочет, чтобы мы к нему такой подход имели и именно в таком направлении понимали его. Знаете, я не один раз, сказать, что много раз было, не скажу, но это было и немало относительно, когда я говорю: Господи, если ты мне будешь говорить, то говори так, чтобы я никогда не догадался так поступить и сделать. Иначе я скажу, это мне на разум пришло. Вы знаете, и Бог делал. Я уже не один раз говорю, когда была какая-то проблема, я даже сегодня не помню какая. И я сказал Господу: Господи, вот у меня два вопроса, два выбора. Я могу так поступить и так. И я хорошо понимал, что от этого выбора будут последствия. И я помню, так и сделал. Говорю: Господи, сделай так, чтобы я правильно поступил. Два варианта. Вот если ты сделаешь вот так, то будет так. Если так, то так. И как я попросил? Я сказал: Господи, в течение этих дней пусть той и той сестре приснится вот такое-такое сновидение. Я уже это рассказывал. И я рассказал, что ей надо приснить. Подробно. Но она при всем желании не могла разобраться, в чем дело. Потому что это совершенно было все отвлеченное. Знаете, Бог так и сделал. Через два дня мне приходят и говорят: вот эта сестра, вот такое-такое время. А ей приснился вот такой-такой сон. Это было точно то, что я предложил. Я никому не говорил, только Богу говорил. И говорит, и она сказала, вот так и так, говорю: стоп, уже дальше она ничего не знает. Она не может знать, потому что он не толкуется. Но я сделал вот так. Бог идет на это, потому что его методы необыкновенные. Если бы это было просто вот так, я говорю так: Господи, если ты даже мне скажешь теперь, я не поверю, чтобы этот шаг сделать. Если пророк придет, скажет, я ему не поверю, большая ответственность. И все-таки Бог, он отвечает. И отвечает так, чтобы мы имели веру тогда, чтобы мы не сомневались и могли сделать конкретный шаг в том направлении, который нам был очерчен или предназначен. Поэтому надежда на Господа, она никогда не постыжает. Но надо помнить, что если ты в день бедствия оказался слабым, то причина одна – бедна сила твоя. Вот и все. Один ответ. Мы никогда так не говорим. Когда в день бедствия кажется слабыми, мы ищем 100 причин. Но, наверное, никто никогда не сказал, а все-таки бедная сила моя. А между прочим, очень часто в нашей жизни Бог вот так ставит нас, каждого, на свое место. И еще один текст, который я прочитаю, это вторая книга Царств, 22 глава, 44 стих. Это Давид говорил: «Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтобы быть мне главою над иноплеменниками. Народ, который я не знал, служит мне». А вот этот вопрос, который здесь подчеркнут, он очень важный. Очень часто эти бедствия приходили от того, что это было связано с народом, который поступал по отношению к тому или другому, так сказать, библейскому персонажу или личности библейской, так или иначе. И Давид не один раз переживал такие бедствия. И вы знаете, когда особенно трудно надеяться на Бога? Когда знаешь, что ты пожинаешь то, что сеял, и Бог допустил это. У Давида было несколько таких случаев. Случай, когда Шикелаг был сожжен. Вы его помните, этот случай? Он был связан с поведением Давида. Хотя Бог нигде никогда не укорял Давида, что Давид сделал грех. Но Бог его никогда туда не посылал. Это он сам сделал. Он посмотрел, подумал, трудно, тяжело, невыносимо и решил, ну сколько ж можно бегать? Да я лучше пойду в чужую страну, граница будет, и там поживу хоть спокойно. И он там жил, жил в Шекелаге. Потом пришло время, вплоть до того, что пошел воевать со своим народом. Вы помните это событие? И Анхус, он вообще был за то, чтобы Давид шел вместе с ним. Но князья, Бог возбудил князей, сказали, что это за рабы? Говорит, это Давид. Говорит, ну что, забыл, кто такой Давид? Это же тот Давид, который голову нашему великану отщек, которому пели в хороводах. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Говорит, отправь назад. Я за ним ничего не заметил. Все равно отправили назад. Мы с ним не хотим, чтобы он шел. Знаете что, Анхус не мог противиться своим князьям. Говорит, слушай, ты в моих глазах ангел Божий, но в глазах князей ты нехорош. Отправляйся домой. И помните, он приходит, а Шегелага уже нет. А его сожгли огнем. И забрали все, что только можно было забрать. И вплоть до того, что даже свой народ поднял на него руку. Я когда-то говорил на тему о скорби, и я этот пример приводил именно в контексте той проповеди или той темы. Но вы знаете что? Давид был не глупый человек. Он хорошо понимал все. И в это время, когда действительно все было против него, и те, которые с ним пошли, которые готовы были положить свою душу за него, взяли в руки камни, то вы знаете, на кого Давид возложил надежду? А Давид возложил надежду и упование на Господа.